Грузовики. Парня звали Снодграсс, и, как мне казалось, он готов был в любую минуту выкинуть какую-нибудь фортель. Глаза его расширились, обнажив белки, как у собаки перед дракой. Двое ребят, которых выбросило на автомобильную стоянку в стареньком Пьюре, пытались заговорить с ним, но он задрал голову, словно слышал иные голоса. У него был плотненький животик, обтянутый добротным костюмом, начинавший слегка лосниться на заду. По профессии коммивояжер он точно заснувшего щенка прижимал к себе сумку с образцами. «Попробуй-ка еще раз радио», — сказал водитель грузовика за стойкой. Буфетчик пожал плечами и включил приемник. Прошелся по диапазону, но там не было ничего, кроме атмосферных помех. «Крутишь слишком быстро», — запротестовал водитель грузовика. «Мог ведь что-то и пропустить». «Чертовщина», — произнес буфетчик. Это был пожилой чернокожий с улыбкой, обнажавший золотые зубы. Сквозь окно ресторана он смотрел на автостоянку. Там находились 7 или 8 грузовиков-тяжеловозов. Моторы на холостом ходу низко урчали, издавая звук, похожий на мурлыканье огромных котов. Пара маков, Хемингуэй и 4 или 5 Рего. Грузовики — трейлеры, перевозящие грузы на дальние расстояния, с массой номерных знаков и с хвостами-антеннами позади. В Фьюре двух ребят лежал крышей вниз в конце длинной извилистой полосы, прочерченной по щебенке автомобильной стоянки. Он был смят до бессмысленной груды металла. При въезде на площадку, где грузовики разворачивались, лежал раздавленный кадиллак. Его владелец пялил глаза из-за разбитого ветрового стекла, словно выпотрошенная рыба. Сухо свисали очки в роговой оправе. На полпути к Кадди распласталось тело девушки в розовом платье. Она выскочила из машины, когда поняла, что им не сдобровать, бросилась бежать. Но ей это не удалось. Вид ее был ужасен, хотя она и лежала лицом вниз. А вокруг тучами роились мухи. На противоположной стороне дороги старый Ford Universal врезался в перила ограждения. Это произошло час назад. С тех пор там никто не появлялся. Из окна автостраду не было видно. Телефон молчал. «Крутишь слишком быстро», — протестовал водитель грузовика. «Нужно...» Именно тогда Снодграсс сорвался. Вскакивая, он опрокинул стол, разбив вдребезги кофейные чашки и рассыпав сахарный песок. Глаза у него были совсем сумасшедшие, челюсть отвисла, он бормотал. «Нам нужно выбраться отсюда, нам нужно выбраться отсюда, нам нужно выбраться отсюда!» Паренек закричал. Его подружка пронзительно завопила. Я сел на ближайшем к двери высоком стуле и ухватил Снодграсса за рубашку, но тот вырвался, совсем спятил. Он вломился бы даже в дверь банковского сейфа. Он побежал по гравию к дренажной канаве слева. Два грузовика ринулись за ним. Выхлопные трубы выплевывали в небо темно-коричневый дым. Громадные задние колеса струями выбрасывали вверх гравий. Он был не более чем в 5 или 6 шагах от края стоянки, когда обернулся. На лице его отразился страх. Ноги запутались, он пошатнулся и чуть не упал. Выпрямился, но было уже поздно. Один из грузовиков уступил дорогу. Другой рванулся вперед, свирепо поблескивая на солнце решеткой радиатора.